Киска уже спала, когда вернулся Хью, но в кулачке у нее была зажата записка. «О, милый, как чудесно было увидеть тебя! Жду не дождусь, когда же их милость снова позовет нас играть в бридж. Он просто старый душка. Пусть даже и проявив недомыслие кое в чем, он исправил свою ошибку, а это признак настоящего джентльмена. Я так возбуждена тем, что повидалась с тобой, что едва могу писать. А ведь киска ждет записку, чтобы отнести ее тебе. Близнецы посылают тебе свои поцелуи, свои слюнявые. Люблю, люблю, люблю. Твоя и только твоя, Б». Хью читал записку Барбары со смешанным чувством. Он разделял ее радость по поводу воссоединения, хотя оно и было довольно непродолжительным, и тоже с нетерпением ждал того времени, когда Понс для своего удовольствия позволит им побыть вместе. А что же касается остального, лучше постараться вытащить ее оттуда до того, как она начнет мыслить, как обыкновенная прислуга. Конечно, в общепринятом смысле слова Понс был джентльменом. Он сознавал свои обязанности, был великодушен и щедр по отношению к своим подданным. В общем, джентльмен. Но он же был и проклятым сукиным сыном, и Барбаре не следовало бы недооценивать это. Игнорировать это — да, иначе просто невозможно, но забывать — никогда. Он должен освободить ее. Но как? Он улегся в постель. Промаявшись около часа, он поднялся, перебрался в гостиную и встал у окна. За темным покровом ночи он различил еще более темные очертания скалистых гор. Где-то там были свободные люди. Он мог бы разбить это окно и уйти по направлению к горам, затеряться в них еще до рассвета и найти свободных товарищей. Ему даже не потребовалось бы для этого разбивать окно, просто проскользнуть мимо дремлющего привратника или воспользоваться данной ему властью, олицетворяемой хлыстом, и пройти, невзирая на стражу. Никаких особых мер, чтобы помешать слугам удрать, не предпринималось. Стража содержалась скорее для того, чтобы предотвратить проникновение извне. Большинство слуг и не подумало бы бежать, как, например, собаки. Собаки. А ведь одной из должностей была должность содержателя гончих. Если понадобится, он сможет убить собаку голыми руками. Но как бежать, когда на руках двое грудных детей? Он взял бутылку и налил себе порцию счастья, выпил ее и вернулся в постель.